Братья, я обратил внимание, что вот когда читаю Откровение Иоанна Богослова, там, говоря о пришествии Иисуса Христа, о всем, что совершается накануне пришествия, там много раз говорится о том, что имеющий ухо слышать, да слышит. Вот не каждый способен уловить главное, живя в этом мире. Вот не услышишь, что не услышишь? Шагов, которые приближаются, уже шаги его слышны, сказано. А не каждое ухо это сможет уловить, эти шаги, эти признаки пришествия Иисуса Христа. А Христос говорит, когда увидите все это сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Знаете, Антихрист, готовясь к своему переселению на главный престол, быть главою всемирным, он возьмет в управление все, буквально все. И больше, самое главное, это финансы. Финансы – это, конечно, самое главное. И управлять всем государством. Я когда был в Америке, то разговаривал с некоторыми братьями и меннонитами. И они... Есть категория меннонитов, которые очень близка к нам, весьма близка. И вот они обеспокоены тем тотальным контролем, который готовится по всей Америке. Так вот, без всяких объявлений, без всяких, ну, законодательств. Ну, вот, например, платные трассы там большие, которые связывают всю Америку. Выезжаешь на эту трассу, ну, ты берешь корешочек, где автомат тебе сам выдает, ну, где записано время, когда ты выехал на эту трассу. Ну, и когда съезжать будешь, ты в этот автомат вложишь, тебе сразу сосчитают, сколько ты проехал, за какое время проехал, и на табло будет засвечено, ну, $6, там, $8, $15, $20. Заплатил, и шлагбаум поднялся, и ты съезжаешь с этой трассы. Вот и все, простенько. Но чтобы ускорить, чтобы все шлагбаумы снять вообще, чтобы вот так вот для быстроты въехал и пошел, потом съехал где хочешь, все шлагбаумы сняли, и теперь ничего нет. И что сделали? Ну, для быстроты как бы. А сделали они фиксирующий аппарат, который фотографирует каждую машину, номер каждой машины. И автоматика там, компьютер срабатывает и высчитывает, какая машина, сколько проехала, какой километраж и какое время. И по счету твоему прибывает, и там все сказано, сколько ты проехал, когда ты проезжал. Ну и, ну, кому 20, кому 50, кому $100 в месяц платят, или поквартально, я не знаю как. Но суть-то вся в том, они, с одной стороны, облегченно, теперь шлагбаумов нет, теперь легче. А с другой стороны, в этом компьютере целыми годами будет копиться, и можно проследить, сколько ты проехал за год, чем ты занимаешься в целом-то, в какие штаты ты чаще всего ездишь. Ну, а в декларации кто оплачивает эту трассу, где деньги ты берешь, ну и прочее. Словом, все взять под контроль, буквально, каждый шаг. Я хочу такой пример теперь не американский, а наш. Он еще, он, конечно, несовершенная еще техника в России, на Украине, в Молдавии. У нас техника ровно такая, сколько подарит нам Европа или американцы. Да. Ну и проезжаю я в Россию, через Украину, конечно, в Россию, а та, которая за компьютером, женщина, говорит: «О, вы уже 26-й раз проезжаете». 26-й раз. Ну, братья, ну, конечно, мы с Россией же связаны. Я только на машинах езжу. Вот. 26-й раз проезжаете. Вот. Ну, не я стоял у прилавка как раз, а братик-шофер. Он говорит: ну что ж, 26-й раз священнослужителю положено каждое воскресенье проезжать. А, это серьезно, это серьезно. Ну, братья, это что? Это просто пустые занятия, разве? Это прекрасный контроль. 26-й раз проезжаешь, да? Машина, скажем, молдавская. До Москвы, скажем, ну, скажем, 1500 километров. Расходуется бензину вот столько-то. За 26 раз ты израсходовал денег столько-то. Пенсия у тебя такая. Где ты деньги берешь? Декларацию доходов давай. Вы понимаете, братья? Серьезный вопрос. Серьезный вопрос. Декларацию как ты будешь писать? Откуда деньги взял? Вы понимаете? Сейчас только декларация от отдельных людей. Я не знаете, кто декларацию в России сейчас должен писать? Ну, кто много получает там? Кто предпринимательством занимается, кто большие деньги зарабатывает? Все члены парламента должны. И это пока, это только начинающиеся. Но дальше все будут писать декларацию о доходах. И при том, декларация о доходах, пиши все, что ты хочешь, она, ну, не проверяется как бы. Но потом, когда ты все написал, ты скажем, ну, 25 тысяч долларов у тебя доход за год. Ну, а когда посмотрит в компьютер, сколько ты проезжал в Москву, или там еще что-то такое, да, на поезд или на самолет, куда улетал, все единый компьютер подсчитывает, вы понимаете? Там не надо много бродить, отдельные кнопки нажимай, и все будет показано за тебя, где ты ездил, где ты тратил, где ты платил. А попробуй сейчас без паспорта, никакого билета никуда не возьмешь. Так же, да? И все будет подсчитано, и никуда ты не сумеешь поехать, скажу вам. А когда незарегистрированная община, нет юридического лица, то в церкви никакого сбора быть не может, потому что, может быть, ты и богатый, но все у тебя на карточке, все деньги, а в кармане ни копейки. И в тарелку ты ничего не положишь. Вы понимаете? Проблема есть? Есть. А можно было бы пожертвовать и в церковь, но юридического лица нету, своего счета нету, и поэтому остаешься без денег. Значит, никакого сбора быть не может. Деньги, скажем, у тебя есть, но... Ну, в магазине можешь оплатить, билет можешь купить, как таковой у тебя, ну, скажем, пластиковая пока карточка, пока чипа нет у тебя, но пластиковая карточка. Сейчас в Москве очень многие предприятия, вся железная дорога перешла на пластиковые карточки, и у них денег уже нет. У них специально в Москве магазины, очень большие. Там буквально все, от запчастей для машины до последней конфетки. 30% скидка на все товары, на все товары. Я не знаю, сколько этажей этот магазин, но поезжай и все купишь. Но ни за рубли не принимают, только по карточкам. Поощряют людей 30%. Мой сын пошел в этот магазин, подходит к одной женщине и говорит: у вас карточка, да. Не хотели бы вы чем-то отовариться, чтобы я вам деньги заплатил? Ой, говорит, с удовольствием. Мне, говорит, так нужны деньги наличные. Ну и взяла она ему 5 зимних скатов по 30% дешевле. Вы понимаете? И он заплатил, ну и все, и отдал деньги. Пока что еще это делается. Но когда-нибудь и другим сделают эту безналичку, как говорится. Ну, словом, все идет к своему концу. А у нас не должно быть паники. Чем ближе к концу подойдем, тем ближе мы уйдем к вечному покою. В целом, братья, да, тяжело Иосифу шагать в Египет, прикованному к верблюдам, будучи рабом. Да, каждый шаг его отдаляет от родительского дома и приближает к рабовладельческому рынку, где он будет продан, это верно. Но каждый шаг Иосифа приближает к царскому престолу, где он будет восседать и решать все проблемные вопросы. Вот оно, дело-то какое. Поэтому покой и тишина, братья, нашему сердцу должно быть. Но в то же время у нас должно быть беспокойство. В чем? Потому что не все наши братья и сестры, не вся церковь подготовлена к такому спокойному переходу вечные обители. Конечно, переживания есть. Я вполне согласен с тем, что обстановка напряженная, она поспешная, немножко сумбурная. Ну, а это и неплохо. Еще затягивается в связи с тем, что технически мало подготовлено, срочно готовят молодые кадры к этому новому порядку, который готовится. И открываются нам двери постепенно. Но благодарю Бога, и в Германии есть богобоязненные души. Я недавно, неделю назад был в Германии. Ой, как мне понравились некоторые. Ах, как некоторые понравились. Я специально к ним в дома заезжал. И вот в один дом заехал, а там, забыл, 12 или 13 детей в семье. И мама категорически запретила детям идти в какой-то театр. А настаивали воспитатели школы, а она категорически взяла на себя ответственность. Суд присудил ей, забыл сколько, 12 или 14, как будто бы 14 дней тюрьмы, а можно заплатить штраф. Суд был уверен, что она заплатит штраф. Кстати, там даются деньги детские, и штраф можно вполне заплатить. Она говорит: нет, говорит, по совести, по Святому Писанию я не имею права платить штраф. Если я плачу штраф, то я признаю себя виноватой. А я виноватой себя не признаю, и никакого штрафа, я пойду в тюрьму. И она сейчас в тюрьме находится. В тюрьме находится. Собрались группы юристов, адвокатов, ну и пришли в тюрьму. Ну, как пришли? Приехали машины, да, в тюрьму. Нашли начальника тюрьмы и говорят, вот мы слыхали, что вот такая-то гражданка, мать такой семьи многодетной, ведь первый раз случилось такое, что она сидит в тюрьме. Позор! И мы согласились скинуться и выкупить ее. Начальник говорит, пожалуйста, но я сейчас приведу, дам указание, приведут самому женщину, да? И если она даст согласие, вы за нее заплатите. Привели, она говорит, нет, я буду сидеть. Платить я никому не разрешаю. Никому не разрешаю. Или вы извинитесь, меня выпускаете, или я буду продолжать сидеть. Сколько вы мне скажете сидеть, я буду сидеть. Кто-то скажет, там неплохо сидеть, там все условия, даже душевые кабины есть, там или еще. Да, там, конечно, тюрьма не советская, это я согласен. Да, но... В золотой клетке птичка не поет, если даже кормишь ее отменно. А? Ну, не в этом дело, не в этом дело. Мне так понравилась эта семья. Я был в другой семье. Мне захотелось познакомиться но с теми, которые еще как-то лавируют, и что такое держат, святых принципов держатся. Но они тоже не пускают детей в школу по признакам, что мальчиков и девочек в полном смысле слова развращают. Ну, например, сажают за парту мальчиков и девочек смешано. Ну, мальчик-девочка, мальчик-девочка. И вот мальчики все должны вот так сесть и пальчик вот так поставить. Безобидно, да? Всем девочкам дается презерватив, и она должна одеть на пальчик мальчика. То есть учиться должна. Одевать. Скажите, можно пускать на такие уроки. А это не урок, это, между прочим, это отвлечение от учебы минут на 5, на 10. Ну, родители, я только один пример, мог бы много привести примеров, где развращают детей. Ну и они, родители, не пустили детей в школу. Ну а так как им стали угрожать, они увезли их в Австрию, в соседнее государство. Ну и там устроили их на полгодика. Ну, приходится или маме жить, или папе жить с детьми там, в Австрии, в соседнем государстве. Пока что получается. Пока что получается. Но это очередной маневр. И до Австрии достанут. Все будет там же, то же самое, то будет, будет. И дойдет до такого состояния, когда бежать нам некуда, а проявить стойкость будет необходимо. И слава Богу, дети Божьи будут стоять. Я ничуть не осудил родителей. Я как раз с ними видался и всех детей видал, которых в Австрию увозили. Ну, они по-детски еще мыслят, еще мало что могут понимать, не понимают еще до конца переживаний родительских. Да. Но скажу вам, година искушения придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. А если испытать на прочность христиан, то одни, все мы будем отличаться друг от друга только лишь тем, что одни выдержат эти испытания, а другие не выдержат. И понимаю так, а Господь наш сказал: «Так как ты сохранил слово терпения моего, и я тебя сохраню от годины искушения, который придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Господь сохранит нас, братья, в трудный час. Не надо думать, что мы будем забыты, потеряны где-то. Нет, не будем. Так что да благословит Господь нас в наших устремлениях и в наших позициях твердых. Нехорошо, когда есть крайности, но нормально, когда и детки наши подготовлены. Я как-то через Черкасскую область проезжал, задержался в одной церкви, ну и беседы были. И одна семья рассказывает папа с мамой: «Ой, говорит, у нас, говорит, на прошлой неделе просто такой курьезный случай был. Наша девочка, а ей 12 лет, но это уже не маленькая девочка, она прибежала со школы, плачет: «Мама, чипы ставят в школе, а портфель где?» «Я там оставила, убежала». «Что такое?» «Не понимаю». Она, мама, сразу пошла в школу. «Я, говорит, прихожу в школу. В чем дело? Моя дочь убежала». А выясняется вот в чем. И, конечно, никаких чипы там не ставили, какие-то прививки делали. Вдруг в класс входят несколько женщин в белом одеты, приносят с собой лекарства какие-то там, ампулы, шприцы. Ну, прививки делают, общие, массовые такой. «Так, дети, все приготовьте правую руку, сделаем вам маленький укольчик неболезненный». Кто-то говорит: «А в левую?» «Нет, только в правую». А девочка: «Ага, чип-то в правую руку». «Так, и обязательно». А кто-то говорит: «А у меня температура». «Никакой температуры не признаем, все будет хорошо». И девочка поняла, что чипы ставят, и бросила портфель и убежала домой, плача, что мама в чипы ставит. Я так подумал, думаю, милые создания, как хорошо, что девочка это много, видно, слыхала от родителей, а? Значит, хорошо подготовленная, она на страже, все будет в порядке с этой девочкой. Она будет расти, а память в ней будет, и не обхитришь ее. Она все оставит и убежит, и босиком убежит, если не дадут обуться. Убежит, потому что в ее сознании... Кто поставит чипы, тот не наследует Царство Небесное. Все, вопрос решен. Жизни и смерти. А я говорю: «Ну как вы уговорили девочку-то?» «Да, мы уговорили и сказали, что, деточка, умница, ты очень правильно поступила. Но еще это так, тренировка пока что. Пока что это не чипы». Ну а врачи сказали: «Если она так остро реагирует, мы ей ставить вообще ничего не будем». Ладно, ладно, так и пусть и будет. Думаю, братья и сестры, милые братья, нам нужно готовить свои семьи без паники, без каких-то подозрений. Но как реально, шаги мы должны уже слышать. Шаги должны слышать с каждым разом. То новые паспорта будут придумывать. Это все приближение к локальному такому контролю, а потом всемирному контролю. Это будет. Пока что передвижение Украины с западным миром – это тоже новое веяние для Украины, для всех нас. В целом, конечно, это новое веяние. Мы благодарны Господу, что долгое время стояла стена между Западом и Востоком. Стояла стена. То есть западная культура, западная свобода, западные вольности, они не так легко проникали сюда. А теперь все открылось. Все открылось, и для нашей молодежи что-то может особенно нравиться. Ну, с Божьей помощью пришло время, и нам во всеоружии приготовиться, да поможет нам Бог.